Глава 48. Соня. В доме стало по-настоящему тепло. Не знаю, заслуга это печки, в которую Дима постоянно подбрасывает дров, или выпитый глинтвейн. Свитер полетел на пол. Толстые спортивные штаны тоже. Я осталась в одной длинной футболке. Диминой. «Почему ты вообще решил дарить мне цветы?» — спрашиваю. Моя голова обосновалась на плече мужчины, а рука на бедре. Дима в это время что-то вырисовывает на тыльной стороне моей ладони. Если бы можно было продлить мгновение, я бы выбрала именно этот момент. Или нажала бы на паузу, прокрутила чуть назад и заново зависла на этих секундах. Не знаю, порыв какой-то был. Сам, наверное, не понимал, что творил. Расскажи мне еще что-нибудь. За несколько дней до первого букета мы с тобой столкнулись в дверях дома. Ты больно ударилась плечом, но даже не взглянула на меня. Прошла мимо, будто не в меня врезалась, а в дверь. Это злило. Какая-то грустная история. Какая есть. Он хмыкает мне в ответ, берет свой бокал и выпивает напиток до дна. Мы выпили бутылку на двоих. Это мало, учитывая, сколько нужно алкоголя для взрослого сильного мужчины, чтобы захмелеть. Но все равно мы немного пьяные. Расслабленные и пьяные. Сонь. Сонно отвечаю. Глинтвейн — коварный напиток. Сознание на составляющие раскладывает, а сил собрать все воедино уже нет. Спать хочется, будто век не спала. Почему ты не позвонила мне? Резь в глазах заставляет зажмуриться, а после шумного вдоха легкие стягивают колючей проволокой и надавливают со всей силы. А кому мне было звонить? Грубее, чем нужно, спрашиваю. Поднимая голову и отодвигаясь в угол дивана, обхватывая колени руками. Отцу. Просто я действительно оказался в городе случайно. И меня разгрызет чувство, что ты бы, например, набрала бы не меня. Или цыпленок тебя в другой день решил в казино отвезти. Планы бы поменялись. Прилетел бы на день раньше или позже. Неважно. Вариантов развития множество. Считай, что мне повезло. Натужно улыбаясь. Прекрати. Я правда с ума схожу от этой мысли. Ты не понимаешь? Я бы себе никогда не простил, если бы с тобой что-то там случилось. Тогда не надо было бросать. Ты вообще так и не сказал о причине. Мы снова ругаемся, и это становится уже невозможным. Прикрывая лицо руками, а дышаться пробую. Как мы раньше могли существовать вместе, любить друг друга, сексом заниматься? Что, снова отмалчиваться будешь? Дима опускает взгляд, плечи высоко поднимаются, дышит тяжело и часто, усидеть на месте сложно. Хочется снова прижаться к нему. Каждая наша ссора подпаляет зыбкое доверие. Так и знала. Где можно прилечь? Днем я в маленькой комнате спала. Короткий взгляд по моим ногам, чуть задерживается на животе, но выше не поднимается. Скрещиваю руки на груди, словно защищаюсь, хотя Дима последний, от кого стоит защищаться. Внутри я же давно уже все решила. Ближе него никого и нет, и не будет. Он мой единственный мужчина. Пойдем разберу. Я сама. Снова кивает и молчит. Господи, как же правильно, подскажи. Неужели мы настолько уперты, что и сейчас, после всего сказанного и сделанного, разойдемся по разным комнатам, будем смотреть в потолок и страдать? Я — да. Несмотря на то, что сил нет, тело ломает от безысходности, я буду пялиться на потолок с подтеками и думать о нас. Я позвонила тебе, потому что больше некому. А я бы сделала все, чтобы вытащить тебя оттуда, даже если бы в это время был на Луне. Дима стелет мне постель в той маленькой комнате. Двери там нет, лишь занавеска. Я остаюсь одна. Мужчина, пожелав мне спокойной ночи, уходит. Ложусь под одеяло, укрываясь головой и зажимая рот рукой, чтобы не разораться. А если это наша последняя ночь, мы не проведем ее вместе? Прикусываю ребро ладони, отпечатки зубов теперь останутся. А я все давлю, давлю, до отрезвляющей боли. Сердце грохочет в груди, вырваться пытается, к нему. Не помню, как меня вырубает, виной всему уверен алкоголь. Только сквозь сон чувствую, как прогибается кровать под весом, следом прохлада облизывает поясницу. Она проходит, и горячее тело прижимается к моему. Сильная рука накрывает сверху. Знакомый запах заполняет все рецепторы под завязку. Он не выдержал. Дима не смог. Возможно, этот мужчина и правда меня любит. «Сонька моя». Прижимает меня вплотную к себе, носом в шею утыкается. «Родной мой, любимый». Улыбаясь и бесшумно плачу, чтобы не спугнуть. «Мне сейчас хорошо». В эту самую минуту, когда он рядом, шепчет мое имя на ухо, понимая, мы справимся. «Поедешь со мной?» Киваю. В горле ком собирается и дышать мешает. «У меня скверный характер». «Знаю», — хрипло отвечаю. «Я старый. Мне через 1,5 года 40 стукнет. Ты любому молодому фору дашь? Слезы все льются, льются. Глаза уже щиплет от этой соли. Белки глаз в крупную красную сеточку, веки опухшие. У нас разница 15 лет, Мещерская. Первый смешок. Немного нервный. Отпускать начинает. Мы справляемся. Замечательная цифра, мне нравится. А еще у меня дочь есть, ей как раз 15. Замолкаем. Узоры на ковре напротив раздражают и без того красную слизистую. Слежу за замысловатым узором и закипаю, как чайник на плите, со свистом и стремящимся вверх паром. Резко оборачиваюсь, впиваясь в его синие глаза, которые сейчас кажутся темнее зимней ночи. Так и смотрим друг на друга. Просто такую правду о нем и не рассчитывал услышать. Может, у тебя еще и жена есть, а? Взгляд на губы. Угол поддается и скользит вверх. Смешно ему, видите ли. Нет, жены нет. А была? Ревнуешь, Сонька? Вот еще. Отворачиваюсь к своему ковру. Чайник все еще кипит, пар заполняет собой все тело изнутри, покрывая горячие испаренные все органы. И как ее зовут? Жену. Выдыхая с надрывом, он точно издевается. Да, я ревную, жутко, да молнии перед глазами. Гаранин, я сейчас не настроена шутить. Я как бы убивать готова. Ревнивая. Анфиса. Моя дочь зовут Анфиса. Чувствую, как бедра касаются пальца, чертя волнистые линии вверх. Доходят до резинки трусов и возвращаются, сбивая дыхание напрочь. Переворачиваюсь на спину, чтобы встретиться снова с его взглядом. Какой-то треск в голове слышу, как короткие замыкания, и искры перед глазами разлетаются в хаотичном порядке. Щелк. Мысли путаются. Телом к нему поддаюсь, когда во рту уже хозяйничает его язык. Целуемся грубо, яростно захватывая губы друг друга. Дима зубами прикусывает нижнюю губу и оттягивает ее. А как только отпускает, проделываю то же самое с его. Между ног пульсирует, стоило Диме губами пройтись вдоль шеи, чуть присасывая нежную кожу. Руки фиксируют над головой, даря сладкое мучение. Ключицы, грудь, живот. Мы распаляемся не на шутку, с полоборота. Как только в наших клетках появляется вкус другого, мы срываем все предохранители. «Хочу тебя», — говорит низко, а я лишь мычу. Грубый напор языка. Я снова гостеприимно принимаю его язык у себя во рту. Толчок бедрами и шипение над ухом. Шире раздвигая ноги, показывая, как нужен он. Дыхание задерживаю, когда соски попадают в плен его обжигающего языка. Гаранин с наслаждением втягивает их по очереди, заставляя только сильнее выгибаться ему навстречу. Он ведь знает мое тело, знает меня и как мне нравится. Эйфория в каждом нашем движении. Мы трескаемся друг от друга, и короткие разряды разлетаются в разные стороны от нашего соприкосновения. «Дима, я не могу больше», — говорю в губы, пытаясь руки из его захвата вырвать, но он так крепко держит, изводит. «Ты нужна мне, Соня». Силы окончательно меня покидают, и тело подбрасывает ввысь, когда я чувствую его резкое до упора вторжение. Больно. Распахиваю глаза, приоткрываю рот, чтобы шумно выдохнуть. Дима застывает, пока привыкаю. Господи, я уже и забыла, каково это — чувствовать, как режущая боль сменяется сладкими пульсациями. Он выходит полностью и вновь толкается, грубо наказывая, руками его плечи сжимая, отпуская, снова сжимая. Мои движения синхронно с его. А потом целуемся, сталкиваемся зубами в какой-то неконтролируемой ярости. Клеточка к клеточке, они вливаются друг в друга, как наши тела. Смотрим в глаза, разъединиться не можем. Это какая-то точка невозврата, как раньше уже не будет. Дима снова толкается, замирает. Еще толчок, и еще. Последний, когда уже горишь изнутри, промежность обжигает шипящим маслом. Все взрывается яркими вспышками в теле, и кровь шумно бежит по венам. Взрыв. Сильнее пятками давлю на его ягодицы, чтобы не смел отстраняться, не двигался. Короткий испуг, непонимание, неверие. Все читаю в его глазах. «Не смей, слышишь? Я хочу, чтобы ты верил мне». Последнее жадное движение во мне. Чувствую, как внутри становится еще более горячо. Дима кончает в меня, не прекращая толкаться. Саму трясет от приближающегося оргазма. Спираль вытянулась и выплеснула свою энергию через пик. Мышца сокращается, посылая колючие импульсы. До слез, до прерванного дыхания, до остановки сердца. Как в космос врезаться и замереть на миг. Моя голова теперь у Димы на груди. Внутри его тела постоянно что-то шумит, гудит, стучит. Какофония звуков. Не знаю, который сейчас час. Все сбилось, все базовые настройки. Мы просто притиснуты друг к другу, и никто не спешит отсоединиться. Сонь, ты же не... Ну, с Гордеем. Перевожу на него взгляд. Дима смотрит на меня из-под опущенных ресниц. Строго, почти с претензией. Ревнивец, блин. Только что трахались с каплей злости. Я позволила ему кончить в себя. А теперь он про Бесарова вспомнил. Супер, чё? А если да? Специально сейчас говоришь, да? Любишь на эмоции меня выводить? Это лучше, чем когда ты молчишь. Всё-таки сука. Хм, тоже мне открытие, Димочка. Трахала с ним. Гаранин накручивает мои волосы себе на кулак, заставляя в глаза смотреть. А ревность его такая вкусная, тягучая. Нет, доволен? Легкая улыбка на его лице, взгляд сразу же меняется, хватка на затылке слабеет. Даже волосы мои взлохмаченные поправляет небрежно, по-дурацки гладя по голове. А здесь есть где помыться? У меня между ног какой-то липкий бульон. Гаранин смеяться начинает, а меня злит. Мне правда некомфортно сейчас лежать, когда в промежности много всего намешано. Баня есть. Если дрова не отсырели, можно затопить. Любишь баню? Терпеть не могу. Я так и знал, принцесса, блядь. Вставай, пойдем твой бульон смывать.